Анатолий Соколов. Годы жизни. 1891-1971. Судьба русского художника Анатолия Соколова необычна даже на фоне поражающих своей нестандартностью судеб других знаменитых эмигрантов XX столетия. Анатолий Александрович родился 16 июля 1891 года в Петергофе в семье придворного чиновника Александра Николаевича Соколова. Уже в пятилетнем возрасте Толя начал пробовать себя в рисовании, но по семейной традиции выбрал военную карьеру, Николаевский кадетский корпус, затем Тверское кавалерийское юнкерское училище, откуда был выпущен корнетом в 20-й драгунский финляндский полк. Подобно многим кавалеристам начала 20 века, Соколов увлекся новейшим родом войск — военной авиацией и успешно закончил Гатчинскую авиашколу, а с 1915-го служил в ней инструктором. Параллельно он публиковал в русских газетах свои фронтовые зарисовки. Революция разрушила благополучие семьи Соколовых. Отец Анатолия был зверски убит в своем петергофском доме. Анатолий все силы отдавал матери и сестре. Единственной отдушиной для него стала живопись. А любимым наставником — художник и график Александр Савинов. В 26-м Анатолий женился на Александре Ивановне Матюхиной. Относительно спокойная жизнь закончилась в 32-м году. Как бывший офицер, Соколов был арестован, провел почти год в одиночной камере и 5 лет в исправительно-трудовых лагерях. После освобождения вернуться в родной город ему запретили, и Соколов, по совету одного из друзей, решил перебраться в Симферополь. Здесь мастерство художника не осталось незамеченным. Его масштабные полотна «Взятие Перекопа», «Ходоки на приеме у Ленина», «Праздник урожая в колхозе», написанные в традиционной манере соцреализма, получили хорошие отзывы у местных критиков. В 1938-м Соколов стал одним из руководителей Союза художников Крыма. Но с таким трудом наладившийся быт мгновенно разрушила война. Во время одной из осенних бомбежек Симферополя 41-го дом Соколова, где хранились все работы художника, был превращен в груду развалин. Спасаясь от воцарившегося в Крыму нацистского террора и стремясь уберечь сына от угона в Германию, Анатолий Александрович принял решение бежать в нейтральную Швейцарию. На первый взгляд такое желание было нереальным, но Соколовы предпочли действовать, а не рассуждать. Побег из Симферополя спланировали тщательно. Сам Соколов загримировался под раненого румынского солдата. Его жена — под медсестру. Сына Игоря спрятали среди чемоданов и узлов. Так удалось пересечь границу СССР и Румынии. Через 7 месяцев мытарств Соколовы наконец-то достигли желанной Швейцарии. Вскоре семья художника перебралась в Лихтенштейн. Там Соколов продолжил работать. Его портреты и картины «Вильгельм Тель», «Последние шаги на родине», «У креста», «Непобедимый Ленинград», «Взятие Суворовым крепости Измаил» пользовались у местной публики большим успехом. Персональные выставки художника состоялись в Тироле и Инсбруке. В 1945-м картины Соколова выставлялись в Париже на вернисаже, организованном Союзом советских патриотов. Однако в послевоенной Европе Соколовы не чувствовали себя в безопасности. И в 1950-м семья решила перебраться в Аргентину. Начинать во второй раз пришлось с нуля. Чужая далекая страна, незнакомый язык, никаких связей. Но Соколов сумел найти ключ к сердцам местной публики. Вдохновившись биографией национального героя Латинской Америки Хосе де Сан-Мартино, он написал картину «Генерал-освободитель Хосе де Сан-Мартин пересекает Анды, и представил ее на выставке, посвященной столетию со дня смерти генерала. Несмотря на то, что Соколов не являлся гражданином Аргентины, его работа получила золотую медаль и диплом Министерства культуры. Знатоков особенно восхитило мастерство, с которым были написаны батальные сцены. Художнику пригодилось полученное когда-то в Твери военное образование. В 1953-м картина была куплена Национальным конгрессом Аргентины и выставлена в его главном зале. После этого успеха Соколов быстро превратился в востребованного художника. Много работал по заказам музеев и министерств Аргентины. Знаменитой стала его картина «Армия генерала Бельграно переправляется через Парану». А в 1954-м по заказу мэрии Буэнос-Айреса Соколов выполнил 4 крупных панно. «Колумб открывает Америку», «Конкистадоры», «Порт Аргентины» и «Аргентина сегодня». Пресса отмечала, что картины русского художника являются достоянием Аргентины, и имя Анатолия Соколова никогда не будет там забыто. Полотна Соколова с успехом выставлялись и в других странах континента — Чили, Боливии, Парагвае. В 1962 году в Буэнос-Айрес неожиданно пришло письмо из США. Соколова разыскивал его пропавший еще во время гражданской войны брат. Анатолий Александрович и его семья немедленно переехали к нему в Калифорнию. Там начался четвертый и последний период творчества художника — американский. Исторические полотна, «Лексингтон», «Зимний марш генерала Джорджа Вашингтона», «Русские купцы торгуют с индейцами в крепости Форт-Росс» принесли Соколову славу одного из лучших живописцев США. В последние годы жизни художник работал над циклом из 12 полотен, которые должны были показать процесс образования Соединенных Штатов. В 1965-м он возглавил Союз русских художников в Сан-Франциско. Несколько особняком стоят полотна Соколова, посвященные далекой родине. Живя в Аргентине, а затем в США, он создал целый цикл трогательных и лиричных полотен, пропитанных ностальгией по России. Это «Охота на медведя», «Три поколения», «Летний сад», «Старый Петербург», «Отдых на сенокосе», «Танцы в деревне». В мае 1971 года Соколов скончался на 80-м году жизни в Сан-Франциско. Сейчас его работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру. Некоторые из них вернулись на родину художника. Так, в 2000 году сын Соколова Игорь подарил полотно отца «Взятие Суворовым крепости Измаил» Петербургскому музею Суворова. В истории живописи, пожалуй, не найдется второго художника, творчество которого стало достоянием 4 таких разных стран — России, Швейцарии, Аргентины и США.